«Что за черт?» – выдохнул кто-то из агентов. «Улучшенные», – мрачно отозвался Левинский. «Именно то, о чем говорил Темников. Первое столкновение оказалось неожиданно тяжелым. Улучшенные бойцы двигались быстрее обычных людей, их реакция была молниеносной, а сила удара – сокрушительной. Два агента из группы «Альфа» упали в первые же секунды, даже не успев понять, что произошло. «Круг четвертый. Ледяной капкан», – выкрикнул Левинский, видя, как его отряд начинает терпеть поражение. Земля под ногами улучшенных бойцов внезапно покрылась льдом. Кристаллы росли, охватывая их ноги, поднимаясь выше, сковывая движение. Но то, что последовало дальше, заставило Левинский усомниться в успехе операции. Улучшенные напрягли мышцы и один за другим начали разбивать ледяные оковы, словно те были сделаны из хрупкого стекла. «Они устойчивы к стихийной магии», — крикнул Левинский своим людям. «Используйте прямые атаки». Завязался ожесточенный бой. Агенты бюро были опытными бойцами, многие обладали магическими способностями, но улучшенные казались почти неуязвимыми. Их кожа отражала легкие магические удары, по крайней мере, до третьего, а иногда и четвертого круга, а физическая сила позволяла блокировать даже мечи и кинжалы. Трое улучшенных окружили Левинский, отрезав его от основной группы. Первый атаковал слева, но Ярослав был готов. Он отскочил в сторону, одновременно формируя новое заклинание. «Круг четвертый. Цепная молния», — произнес он, направляя потоки энергии на нападавших. Яркие электрические разряды прыгали от одного улучшенного к другому. Воздух наполнился запахом озона и паленой плоти. Противники содрогались, но не падали, магия причиняла им боль, но не выводила из строя. «Твою мать, из чего их сделали?» — процедил Левинский, уклоняясь от очередной атаки. Ситуация становилась все более отчаянной. Еще трое агентов бюро лежали неподвижно, остальные с трудом сдерживали натиск. Левинский понял, что пришло время использовать последние средства. «Все назад!» — крикнул он, занимая позицию в центре поля. «Закройте глаза!» Его тело начало светиться изнутри, словно под кожей зажглась звезда. Волосы встали дыбом, глаза заполнила чернота. «Круг шестой. Туман у мертвия», — произнес Левинский, высвобождая чудовищную энергию. Волна тьмы расползлась во все стороны, поглощая свет. Там, где она проходила, улучшенные бойцы падали, словно подкошенные. Некоторые успели закрыться, используя своих товарищей как щиты, но большинство не успели среагировать. Когда тьма рассеялась, на поле боя царила тишина. Уцелевшие агенты бюро медленно поднимались, с ужасом глядя на последствия заклинания. Тела улучшенных лежали повсюду, их кожа покрылась черными венами, а глаза застыли в выражении невыразимого ужаса. «Проверьте здание», — хрипло скомандовал Левинский, вытирая проступившую из носа кровь и едва держась на ногах после использования такого мощного заклинания. «Ищите документы, уцелевших ученых, любые зацепки». Обыск полигона принес разочаровывающие результаты. Большинство документов было уничтожено, вероятно, незадолго до атаки. В подвале главного здания обнаружили двоих перепуганных лаборантов, спрятавшихся в кладовке. «Мы только готовили инъекции», — лепетал один из них, когда его вытащили на свет. «Мы не знали, что они делают с теми людьми». «С какими людьми?» — резко спросил Левинский. «С добровольцами или так нам сказали. Им вводили какой-то состав, после которого они менялись, становились сильнее, быстрее. Но многие не выдерживали, умирали в агонии». Второй лаборант, постарше и посмелее, добавил: «Недавно привезли новую формулу, от какого-то профессора из столицы. С ней результаты стали лучше, но все равно они, скорее, чудовища, чем люди». Левинский устало опустился на стул, осматривая разгромленный полигон. Пятеро его людей погибли, еще трое тяжело ранены. Документов почти нет, но хотя бы есть свидетели, которые могут дать показания. «Готовьтесь к отъезду», — сказал он своему заместителю. «Операция окончена, но вряд ли ее можно назвать успешной. В Псковской губернии, где должен был находиться так называемый санаторий Корниловых, группа Виктора действовала планомерно и методично. Внешне напоминавший небольшую частную клинику для аристократов, санаторий располагался на берегу живописного озера, окруженный сосновым лесом. Виктор, в отличие от своих коллег, был не магом, а профессиональным убийцей. Его холодные, расчетливые глаза оценивали каждую деталь обстановки, каждое потенциальное препятствие. «Двое у главных ворот, еще трое патрулируют периметр с восточной стороны», — говорил он своей группе. «Магические барьеры по всему периметру. неплохая защита для санатория. Один из его людей, специалист по защитным системам, внимательно изучал барьеры через специальные очки. Стандартная конфигурация, но мощность выше обычной, заметил он. Могу создать временный проход, но ненадолго. Этого достаточно, кивнул Виктор. Проникаем группами по два человека, интервал 30 секунд. Я иду первым с Тарасовым, остальные следуют согласно плану. Когда магический барьер мигнул, образуя узкую брешь, Виктор и Тарасов скользнули внутрь, словно две тени. Они бесшумно пересекли открытое пространство и достигли стены здания. Следующая пара уже приближалась к бреши, когда произошло непредвиденное. Воздух вокруг санатория внезапно наполнился странным гулом. Магический барьер вспыхнул яркими цветами, сигнализируя о тревоге. «Они знали, что мы придем», – процедил Виктор, мгновенно перестраиваясь. «Всем агентам немедленное проникновение. Забудьте о скрытности». Следующие минуты превратились в хаос. Охрана санатория, гораздо более многочисленная, чем предполагала разведка, хлынула из всех дверей. В отличие от улучшенных бойцов в Новгородской губернии, здесь были обычные люди, но превосходно вооруженные и, судя по всему, ожидавшие нападения. Виктор двигался среди противников, словно вихрь. Его руки наносили точные, выверенные удары, никаких лишних движений, никакой показной акробатики. Каждый выпад находил уязвимое место, каждый взмах ножа перерезал важную артерию или сухожилие. Когда один из охранников направил на него магический артефакт, собираясь метнуть заклинание, Виктор активировал свою уникальную способность. Воздух вокруг него словно сгустился, образуя невидимый кокон. В этой зоне магия не действовала, любые заклинания рассеивались, не достигая цели. Что за, только и успел выдохнуть охранник, прежде чем Виктор преодолел разделявшее их расстояние и нейтрализовал его. Прорываясь к центральному зданию, группа Виктора понесла первые потери. Двое агентов упали под градом пули заклинаний, еще один был тяжело ранен, но продолжал сражаться. «Мы должны добраться до подвала», – скомандовал Виктор, указывая на центральную лестницу. «Судя по плану, там находятся основные лаборатории и архивы». Отряд пробивался вперед, комната за комнатой, коридор за коридором. Санаторий внутри оказался настоящим лабиринтом, с множеством переходов, тайных дверей и ловушек. Некоторые помещения были обставлены как обычные больничные палаты, в других находилось странное оборудование, назначение которого оставалось загадкой. Наконец, преодолев сопротивление охраны, группа достигла массивной двери, ведущей в подвал. Металлическая поверхность была покрыта магическими символами, светящимися тусклым красным светом. «Защита высшего порядка», — выдохнул один из агентов. «Нам ее не взломать без специалиста». Виктор окинул дверь оценивающим взглядом, затем повернулся к своим людям. «У нас нет времени ждать. Тарасов, у тебя есть взрывчатка?» Агент кивнул, доставая из сумки небольшой сверток. «Не уверен, что это сработает против такой защиты», — предупредил он. «Попробовать стоит», — отрезал Виктор. «Устанавливай заряд». Пока Тарасов готовил взрывное устройство, остальные агенты заняли оборонительные позиции. Из верхних этажей доносились крики и звуки борьбы. Похоже, прибыло подкрепление охраны. «Готово», — доложил Тарасов, отходя от двери. «Сработает через 10 секунд». Все отступили на безопасное расстояние. Виктор мысленно отсчитывал. 10, 9, 8. Взрыв прогремел раньше, чем должен был, на счете 5. Дверь не просто открылась. Она была вырвана из стены вместе с частью проема. Волна раскаленного воздуха отбросила ближайших агентов на несколько метров. Тарасов, стоявший ближе всех, получил тяжелые ожоги. «Магическая реакция», – прохрипел он, пытаясь подняться. Дверь была заминирована. Виктор, первым оправившись от взрыва, бросился к проему. То, что он увидел внутри, заставило его замереть на месте. Подвал представлял собой огромное хранилище, заполненная стеклянными капсулами. В каждой из них находился человек, или то, что когда-то было человеком. Некоторые выглядели почти нормально, другие были сильно изменены. «Работает судебное бюро», — крикнул Виктор, входя в помещение. «Всем оставаться на местах». Вместо того, чтобы подчиниться, ученые бросились в разные стороны. Кто-то активировал магический кристалл. Раздался отвратительный резкий звук. Капсулы с людьми начали опустошаться. Жидкость вытекала через специальные трубки, а тела внутри содрогались в конвульсиях. Одновременно с потолка опустились металлические шторы, отрезая путь к выходу. «Они сжигают улики и образцы. крикнул один из агентов. «Нужно остановить процесс». Виктор бросился вперед, но ученые уже активировали защитные механизмы. Из стен появились очередные артефактные ловушки, вспыхнувшие заклинаниями. «Всем укрыться», — скомандовал Виктор, перепрыгивая через стол и уходя от линии огня. Началась ожесточенная борьба. Агенты бюро использовали столы и оборудование как укрытие, постепенно продвигаясь к ученым и ловушкам. Виктор, используя свою способность подавлять магию, смог нейтрализовать защитные заклинания вокруг центрального защитного кристалла. «Прикройте меня!» – крикнул он, делая рывок к пульту управления. Два агента немедленно создали защитный барьер, отражавший заклинания. Виктор достиг кристалла и начал лихорадочно изучать управление. «Черт, здесь все на каком-то шифре!» Один из агентов, специализировавшийся на артефактах, пробрался к нему. «Дайте посмотреть». «Да, я смогу, но мне нужно несколько минут». «У нас их нет», — отрезал Виктор. «Здание вот-вот рухнет». И словно в подтверждение его слов, потолок содрогнулся, осыпая всех присутствующих пылью и мелкими обломками. Система самоуничтожения была запущена, и огромные куски бетона начали падать в центре помещения. «Собирайте все документы, что можете найти», — крикнул Виктор. «У нас меньше минуты». Агенты бросились выполнять приказ, хватая папки с рабочих столов. Виктор заметил странную сумку, которую один из ученых пытался унести с собой. Молниеносным движением он настиг беглеца и вырвал сумку из его рук. Быстрый осмотр содержимого подтвердил ценность находки. Внутри были папки с маркировкой «Проект Феникс» и несколько папок с грифом «Совершенно секретно». «Всем на выход», — скомандовал Виктор, забрасывая сумку на плечо. Группа начала отступление, но здание разрушалось слишком быстро. Огромная трещина пробежала по потолку, и массивная бетонная плита рухнула прямо перед Виктором, отрезав его от остальных. «Уходите!» — крикнул он, бросая сумку своему заместителю через образовавшуюся щель. «Я найду другой путь!» Он развернулся, оценивая ситуацию. Потолок продолжал обваливаться, погребая под собой оборудование и те жуткие капсулы, где еще недавно находились подопытные. Виктор бросился к боковому проходу, надеясь найти запасной выход. Коридор петлял между техническими помещениями, постепенно поднимаясь наверх. Виктор уже видел впереди свет, когда услышал зловещий треск над головой. Он ускорил бег, но было поздно, потолок обрушился, погребая его под тоннами бетона и металла. Последним, что он почувствовал, была резкая боль в спине, а затем наступила темнота. Глава 16. Вечерний туман стелился над болотистыми низинами Карельского перешейка, окутывая местность призрачной дымкой. Мой экипаж двигался по узкой дороге, виляющей между озерами и лесистыми холмами. Не самое приятное место для путешествий, но идеальное для того, чтобы спрятать секретный архив. Я сидел в углу повозки, перебирая карты местности и сверяясь с компасом. По моим расчетам, хранилище должно было находиться примерно в 5 верстах к северу от деревушки Кирхдорф, старого поселения, основанного еще финнами задолго до того, как эти земли отошли к Российской империи. «Прибываем через 20 минут», — доложил кучер, притормаживая на очередном повороте. Я кивнул и повернулся к своей команде, среди которых были ликвидаторы из судебного бюро, такие же мрачные и молчаливые, каким был Виктор до того, как начал работать со мной. Соколов настоял, чтобы именно они сопровождали меня в этой миссии, и я не стал спорить. Эти люди были лучшими из лучших, безжалостными, эффективными и, что самое главное, абсолютно преданными закону. «Господа», — обратился я к ним, — «напомню, наша цель — центральный архив исследований Корниловых. Там должны храниться оригиналы документов, образцы разработок и, возможно, информация о других объектах». Ликвидаторы молча кивнули. «По имеющимся данным», продолжил я, охрана минимальна, но системы безопасности на высшем уровне. Магические барьеры, ловушки, возможно, автоматические защитные механизмы. Что насчет улучшенных? Спросил один из ликвидаторов, широкоплечий мужчина. Маловероятно, ответил я. Это архив, а не испытательный полигон, но не исключено. Я разложил между нами карту предполагаемого хранилища, которую составил по обрывкам информации из Теглина. Проникаем с восточной стороны, через лесной массив, затем разделяемся. Первая группа обеспечивает периметр, вторая следует за мной внутрь здания. Основная цель – серверная комната, вторичная – лаборатория с образцами. Ликвидаторы внимательно изучали карту, запоминая каждую деталь. Их холодные глаза напоминали мне взгляд хищников перед охотой. «Вопросы?» – спросил я, сворачивая карту. «Что делать с персоналом?» – поинтересовался тот же широкоплечий мужчина. «Ученых и обычных сотрудников задержать для допроса», – ответил я. «Постарайтесь без лишних убийств, мы не головорезы, но если того требует ситуация». Он коротко кивнул, понимая невысказанное разрешение. «Соколов прав, эти люди идеально подходили для подобных операций. Никаких лишних вопросов, никаких моральных терзаний». Когда экипаж остановился в условленном месте, небольшой лесной поляне, скрытой от посторонних глаз, мы быстро выгрузились и начали подготовку. Я проверил свой короткий меч, убедился, что сигнальный артефакт работает исправно, и мысленно освежил в памяти ключевые заклинания, которые могли понадобиться. Используя свою способность к пространственной магии, я создал небольшую линзу, заклинание, позволяющее видеть на большие расстояния сквозь препятствия. Сквозь нее хранилище было видно как на ладони, невысокое здание, стилизованное под охотничий домик, окруженное густым лесом. Несмотря на неприметный внешний вид, мое магическое зрение выявило мощные защитные барьеры, опутывающие строение, словно паутина. «Вижу четверых охранников у главного входа», — сообщил я своей команде. «Еще двое патрулируют периметр. Внутри сложно сказать, но не меньше десятка людей. Мы начали движение. Каждый знал свою роль, каждый был готов к действию. Сырой воздух наполнял легкие, принося с собой запахи прелой листвы и болотной воды. Пятеро ликвидаторов слились с окружающей средой, став практически незаметными даже для моего тренированного глаза. Настолько идеально они владели искусством скрытного передвижения. Когда мы приблизились к восточной стороне здания, я подал сигнал к остановке. Впереди, между деревьями, виднелась узкая просека, за которой начиналась небольшая поляна перед охотничьим домиком. Двое охранников лениво прохаживались вдоль стены, время от времени останавливаясь и прислушиваясь к лесным звукам. Даже издалека было видно, что это далеко не обычные наемники, слишком уж четкими были их движения, слишком механическими повороты головы. «Улучшенные», – прошептал я, обращаясь к командиру ликвидаторов. «Нужно снять их одновременно, без шума». Он кивнул и сделал несколько жестов своим людям. Двое ликвидаторов растворились в тенях, словно призраки. Я сосредоточился на магическом барьере, окружавшем здание. Его структура была сложной, но не непреодолимой для мага моего уровня. «Смещение», едва слышно произнес я, активируя заклинание. Пространство вокруг меня исказилось, словно оптическая иллюзия, и в следующий миг я оказался в 10 шагах ближе к зданию, прямо за толстым стволом старой сосны. Отсюда барьер просматривался лучше, тонкие нити магической энергии, сплетенные в замысловатый узор, пульсировали в такт какому-то внутреннему ритму. Двое ликвидаторов тем временем подобрались к охранникам почти вплотную. Их движения были смертоносно точными. Первый охранник даже не успел понять, что происходит. Тонкая проволока обвелась вокруг его шеи и резко затянулась. Второй начал поворачиваться на звук, но тут же оказался без сознания, благодаря точному удару. Оба тела осторожно опустили на землю. Я жестом подозвал остальных и приступил к работе над барьером. Пространственная магия позволяла не просто преодолевать такие защитные поля, но и манипулировать ими, не нарушая целостности. Мои пальцы двигались в воздухе, словно плетя невидимое кружево, пока одна из нитей барьера не раздвоилась, образуя небольшую прореху. Заклинание «Искази» окончательно расширило ее. «Проход открыт, но ненадолго», — сказал я. «По одному, быстро». Ликвидаторы один за другим проскользнули через брешь. Я прошел последним, аккуратно затягивая прореху за собой. Если все сделано правильно, охранные заклинания не сработают, и наше присутствие останется незамеченным. Здание перед нами выглядело обманчиво простым. Двухэтажный домик с закрытыми ставнями, окнами и массивной входной дверью. Но мои магические чувства фиксировали мощные потоки энергии, циркулирующие глубоко под землей. Что бы ни находилось в этом архиве, оно явно было больше и сложнее, чем казалось снаружи. Согласно плану, трое ликвидаторов остались снаружи, обеспечивая периметр и готовясь к отходу. Остальные трое вместе со мной направились к боковой двери, которая, судя по моим наблюдениям, использовалась для технических нужд. Замок оказался с магической защитой, но ничего экстраординарного. Я провел ладонью над механизмом, прощупывая его структуру, а затем применил простейшие заклинания искажения. «Искриви», тихо произнес я, направляя энергию на внутренние компоненты замка. Механизм тихо щелкнул, поддаваясь. Дверь бесшумно отворилась, и мы скользнули внутрь, оказавшись в небольшом коридоре. Здесь уже чувствовался контраст между внешним видом здания и его содержимым. Полированные металлические панели на стенах, магические светильники на потолке, воздух, пропитанный характерным запахом алхимических реактивов. «Разделяемся», — скомандовал я. «Бравин, со мной. Остальные проверяют верхний этаж». Бравин, невысокий, но мускулистый ликвидатор с цепким взглядом, молча кивнул в ответ на мои слова. Мы двинулись вглубь коридора, где должны были находиться основные помещения. Чем дальше мы продвигались, тем сильнее становилось ощущение, что это не просто архив. Слишком много технического оборудования, слишком активное движение за некоторыми дверями. За одной из них раздавались приглушенные голоса. Я прижался к стене рядом с дверью, прислушиваясь. «Образцы необходимо эвакуировать в первую очередь», — говорил чей-то властный голос. «Документы можно восстановить, а люди заменимы. Но, господин Корнилов, некоторые подопытные еще не стабилизированы», — возразил другой голос. «Транспортировка может привести к непредсказуемым последствиям, Корнилов. Сам глава заговорщиков здесь». Я обменялся быстрыми взглядами с Бравиным. Он уже достал из-за пояса два метательных ножа, готовый к действию. Но прежде чем мы успели что-либо предпринять, со стороны верхнего этажа донесся приглушенный взрыв, за которым последовали крики и звуки борьбы. Наши товарищи, видимо, встретили сопротивление. «К чертям осторожность», – процедил я сквозь зубы. «Действуем активно». «Смещение», – активировал я заклинание, – мгновенно перемещаясь за дверь. В просторной лаборатории, полной стеклянных колб, алхимических перегонных кубов и странных механизмов, группа людей в белых халатах испуганно обернулась на мое появление. В центре комнаты стоял высокий, аристократичный мужчина средних лет с седеющими висками, судя по командному тону, сам Федор Антонович Корнилов. «Работает судебное бюро», — громко объявил я, взмахивая серебряной биркой. «Всем оставаться на местах, вы арестованы по обвинению в государственной измене». Корнилов даже не дрогнул. С его лица не сошло презрительное выражение, лишь в глазах мелькнул холодный расчет. Он сделал едва заметный жест рукой, и один из ассистентов бросился к стене, где располагался какой-то рычаг. «Смещение», — снова активировал я заклинание, оказываясь прямо перед ним. Мой кулак впечатался в солнечное сплетение ассистента, выбивая из его легких весь воздух. Он осел на пол, пытаясь вдохнуть ртом. Но было уже поздно, где-то в глубине здания раздался оглушительный звон сигнала тревоги. Магические огни в лаборатории мигнули и сменили цвет с белого на тревожно-красный. Дверь за моей спиной распахнулась, и в комнату ворвался Бравин. Но вместе с ним в лабораторию хлынуло и нечто другое, массивные фигуры в обтягивающих черных костюмах, с неестественно бледной кожей и пустыми глазами. Улучшенные солдаты. Первый из них двигался с нечеловеческой скоростью. Он преодолел разделявшие нас расстояние в два прыжка и обрушил на меня град ударов. Я едва успевал уклоняться, отмечая с растущей тревогой, что даже те удары, которые я блокировал, отдавались болезненной вибрацией в костях, настолько огромной была их сила. «Оттолкни». Активировал я еще одно пространственное заклинание. Вокруг меня образовалась невидимая сфера расширяющегося пространства, отбрасывающая все предметы и существ. Улучшенный солдат отлетел к стене, но тут же перегруппировался, готовясь к новой атаке. Его лицо оставалось пугающе безэмоциональным, словно у механической куклы. Лаборатория превратилась в настоящее поле боя. Бравин выхватил два кинжала и вступил в смертельный танец с другим улучшенным. Его движения были идеально выверенными, лезвия сверкали в воздухе, находя уязвимые точки. Но даже вонзаясь глубоко в тело противника, они, казалось, не причиняли тому серьезного вреда. Из ран текла неестественно темная кровь, но улучшенный солдат словно не замечал боли. В этой суматохе Корнилов и несколько ученых попытались скрыться через потайную дверь в глубине лаборатории. Я заметил это краем глаза, но не мог преследовать их. Двое улучшенных блокировали мне путь. «Смещение». Снова активировал я заклинание, оказываясь за спиной одного из них. Мой короткий меч, усиленный магией, рассек воздух и вонзился точно в основание черепа улучшенного бойца. Но вместо того, чтобы упасть замертво, существо лишь дернулось, словно от легкого раздражения, развернулось и схватило меня за горло с такой силой, что перед глазами поплыли черные пятна. Жуть, конечно, как будто из фильмов ужасов, которых тут еще никто не показывает. «Искриви», — прохрипел я, формируя заклинание даже в таком положении. Пространство вокруг нас исказилось, растягиваясь и сжимаясь одновременно. Это было похоже на то, словно реальность на мгновение превратилась в отражение в кривом зеркале. Хватка улучшенного ослабла, его пальцы оказались выкручены под неестественным углом. Я вырвался и отскочил назад, пытаясь отдышаться. «Их можно победить!» — крикнул я Бровину, который все еще кружил в смертельном танце со своим противником. «Физических атак недостаточно. Используй магию или целься в жизненно важные органы». Словно в подтверждение моих слов, другой ликвидатор, появившийся в дверях лаборатории, метнул в одного из улучшенных специальный артефакт. Тот взорвался облаком серебристой пыли, которая, соприкоснувшись с кожей существа, начала буквально выжигать ее. Улучшенный издал жуткий вой, первый звук, который я услышал от этих созданий, и рухнул на колени, пытаясь стереть разъедающую субстанцию. Но ситуация все равно оставалась критической. Новые улучшенные прибывали из глубины здания, и вскоре мы оказались зажаты в тесном пространстве лаборатории. Один из ликвидаторов уже лежал неподвижно в луже собственной крови, другой держался за разорванное плечо, из которого торчал осколок кости. Я понял, что пришло время для более радикальных мер. «Бровин, всем отойти к выходу», — скомандовал я, оттесняя ближайшего улучшенного серией быстрых ударов. Ликвидаторы начали отступать, прикрывая друг друга. Я же замер в центре лаборатории, собирая энергию для мощного заклинания. «Разруш», — активировал я истинное слово «деструкция», направляя всю его мощь на группу улучшенных, которые приближались от дальней стены. Волна деструктивной энергии прокатилась по помещению, разрывая на молекулы все, что попадалось на пути. Трое улучшенных буквально рассыпались облаками пепла, не успев даже осознать, что их убило. Часть стены за ними обрушилась, обнажая скрытое помещение за лабораторией. Но даже такая демонстрация силы не остановила остальных. Они продолжали наступать, с каждым шагом сокращая дистанцию. В их пустых глазах не было ни страха, ни сомнения, только первобытная жажда убийства. Один из них, получив удар кинжалом прямо в глаз, просто выдернул оружие и продолжил атаку, словно потеря глаза была лишь незначительным неудобством. «Они как берсерки», — крикнул Бровин, отбиваясь от двоих одновременно. «Боли не чувствуют». Он был прав. Эти существа полностью утратили инстинкт самосохранения. Один из них, потеряв руку от моего заклинания, просто подобрал ее и использовал как дубинку, продолжая наступать. Другой, с разорванным животом, методично пытался задушить одного из ликвидаторов, не обращая внимания на собственные раны. Ситуация становилась безнадежной. Нас оттесняли к выходу, но было понятно, что прорваться через такую концентрацию улучшенных практически невозможно. К тому же, где-то за этой лабораторией скрывался Корнилов, и я не мог позволить ему уйти. Пришло время использовать козырь, который я берег для самых критических ситуаций. «Все, кто может двигаться, за мной», — скомандовал я. «Остальные, держитесь вместе и приготовьтесь к рывку». Я глубоко вдохнул, концентрируясь. То, что я собирался сделать, требовало колоссальных затрат энергии и абсолютной точности. Один неверный жест, одна неправильная визуализация, и заклинание могло выйти из-под контроля, уничтожив и меня, и моих людей. «Сотри», — произнес я, высвобождая энергию истинного слова в его чистейшей форме. Реальность замерцала, словно неисправный фонарь. На мгновение все звуки исчезли, уступив место странному, пульсирующему гулу, который, казалось, исходил отовсюду и из ниоткуда одновременно. Линии и контуры предметов стали размытыми, цвета поблекли и слились, а затем произошло нечто. Целая секция здания, стена, часть потолка и пол, вместе со всеми находившимися там улучшенными, просто исчезла, не разрушилась, не испарилась, а именно перестала существовать, словно кто-то вырезал этот кусок реальности и оставил после себя пустоту, которая тут же заполнилась окружающим пространством. Эффект был ошеломляющим. Улучшенные, попавшие в зону действия заклинания, исчезли без следа. Те, кто находился на периферии, застыли в замешательстве, их пустые глаза впервые отразили нечто похожее на эмоцию, первобытный ужас перед непостижимым. Но цена такой мощи оказалась высокой. Колени подогнулись, и я чуть не упал на пол, чувствуя, как силы покидают тело. Перед глазами все плыло, а в ушах звенело так, словно я находился в центре колокольного звона. Под носом стало мокро от вытекшей крови, которую я тут же стер. Магическое истощение – серьезная вещь, способная убить неосторожного мага. Темников, Бровин оказался рядом со мной, поддерживая под локоть. «Вы в порядке?» «Буду», – процедил я сквозь зубы, пытаясь встать. «Надо продолжать. Корнилов где-то здесь». Ликвидаторы уже перегруппировались и добивали последних улучшенных, которые, лишившись координации, действовали хаотично и неорганизованно. «Проверьте боковые комнаты», — приказал я, указывая на двери, которые теперь были видны через дыру, образовавшуюся после моего заклинания. «Ищите документы, образцы, любые улики». Сам же я, превозмогая слабость, направился в лабораторию, через которую предположительно бежал Корнилов. С каждым шагом силы возвращались, хотя в голове все еще шумело, а руки слегка дрожали. То, что я увидел, превзошло самые мрачные ожидания. Это была не просто лаборатория, это был целый подземный комплекс, скрытый под неприметным охотничьим домиком. Ряды стеклянных камер, в которых плавали человеческие тела на разной стадии трансформации. Столы, заполненные странными инструментами, назначение которых я мог только предполагать. И повсюду записи, чертежи, результаты экспериментов. В дальнем углу помещения обнаружилась решетчатая дверь, ведущая в то, что при других обстоятельствах можно было бы назвать тюремным блоком. В нескольких камерах находились люди, изможденные, со следами экспериментов на телах, но определенно живые. «Кто вы?» – хрипло спросил один из них, седоволосый мужчина с глубокими морщинами на лице. «Темников, судебное бюро», – ответил я, осматривая замок на решетке. «Вы в безопасности. Мы пришли вас освободить». «Слава богу», – выдохнул мужчина, его глаза наполнились слезами. «Я думал, мы умрем здесь, как те, другие». «Профессор Климов», – догадался я, вспомнив описание пропавшего ученого. «Да, это я», – подтвердил он. «Со мной еще трое. Отойдите от двери», – предупредил я, концентрируясь на остатках магической энергии внутри себя. «Искриви». Замок деформировался и с тихим щелчком открылся. Я помог Климову выбраться, поддерживая его под руку. Профессор едва держался на ногах. «Остальные камеры тоже нужно открыть», — сказал он. «Там доктор Алехина, Вершинин и тот молодой человек, Свердловский. Мы всех освободим», — заверил я его. «А где остальные?» Лицо Климова исказилось от боли. «Они забирали нас по одному, для экспериментов. Но в отличие от нас, некоторые согласились поддерживать Корнилова. Пока ликвидаторы освобождали остальных узников, я занялся изучением документов, разбросанных по лабораторному столу. Многие были зашифрованы, но даже из того, что можно было прочесть без специальной подготовки, вырисовывалась мрачная картина. Проект «Феникс» оказался лишь кодовым названием для гораздо более амбициозного плана. Корниловы создавали не просто улучшенных солдат для продажи иностранным державам, как мы предполагали изначально. Они готовили полноценный переворот. В одном из документов, подписанном лично Федором Антоновичем, говорилось о новом порядке и неизбежной смене власти. Там же упоминалось о том, что династия Романовых слишком долго пользуется привилегиями, в то время как другие, не менее достойные рода, остаются в тени. «Черт возьми», – пробормотал я, просматривая бумаги. «Господин Темников», – позвал меня один из ликвидаторов. «Мы нашли тайный выход. Похоже, Корнилов и его люди бежали через него». Я поспешил в указанном направлении. Действительно, за одним из шкафов обнаружился узкий проход, ведущий, судя по прохладному воздуху, наружу. У Корнилова была хорошая фора, но далеко уйти он не мог, особенно, если двигался лесными тропами. «Здесь есть конюшня или какие-то транспортные средства», — обратился я к освобожденному Климову. «Да, на задней стороне здания», — кивнул профессор. «Они держали там несколько повозок и лошадей». «Бровин», — обратился я к ликвидатору бюро, — «соберите всех уцелевших и обеспечьте безопасность ученых. Я возьму двоих людей и организую погоню. Остальным продолжать сбор доказательств». Бровин кивнул и начал отдавать распоряжение. Я же, выбрав двух самых быстрых и маневренных ликвидаторов, поспешил к конюшне. Мысль о том, что главный заговорщик может ускользнуть, была раздражающей. «Он наверняка направится к границе», — рассуждал я вслух, забираясь в седло найденной в конюшне лошади и морщись, потому что ездил верхом всего пару раз и не любил это дело. «С его связями пересечь ее не составит труда. Нужно перехватить его до того, как он доберется до ближайшего крупного города. Возможно, он направился в сторону Финляндии», — предположил один из ликвидаторов, указывая на север. Там граница ближе всего. Или к побережью, добавил другой. Если есть корабль, готовый его принять, это самый быстрый путь в Швецию или ту же Англию. Я задумался на мгновение. Выбор маршрута был критически важен, ошибка могла стоить нам шанса на поимку главного заговорщика. Разделяться не будем, нас слишком мало, решил я. Направимся к побережью. Даже если я ошибаюсь, сделаем крюк. Мы выехали из конюшни и понеслись по лесной дороге, увязая в мягкой земле, которая из-за весенних дождей местами превратилась в настоящее болото. Деревья проносились по обеим сторонам, сливаясь в зеленую массу, холодный ветер бил в лицо. Несмотря на физическое истощение после использования мощного заклинания, адреналин и острое чувство долго гнали меня вперед. «Вижу следы», — крикнул один из ликвидаторов, указывая на характерные отметины на дороге. «Действительно, на размытой дождями колее виднелись свежие следы карельской тележки», легкого двухколесного экипажа, идеально подходящего для быстрого передвижения по лесным дорогам. Корнилов явно спешил и не особо заботился о сокрытии следов. Мы последовали по этому следу, постепенно набирая скорость. Лес вскоре поредел, и перед нами открылся вид на извилистую дорогу, ведущую к побережью. Вдалеке, на холме, виднелись очертания небольшого портового городка. «Не успеваем», – процедил я, видя, как тележка Корнилова исчезает за поворотом, приближаясь к городу. «Если он доберется до порта, мы его потеряем. Что прикажете?» — спросил один из ликвидаторов. «Я достал из внутреннего кармана золотой медальон, выданный мне императором. Этот символ чрезвычайных полномочий теперь был моим самым мощным оружием. Скачите в город», — приказал я, протягивая ликвидатору медальон. «Найдите начальника порта или местной полиции. Предъявите это и от имени императора прикажите перекрыть все выходы из гавани. Ни одно судно не должно покинуть порт до особого распоряжения. Слушаюсь». Ликвидатор взял медальон и пришпорил лошадь, устремляясь к городу кратчайшим путем. «Мы с вами», — обратился я ко второму сопровождающему, — «продолжим преследование. Если повезет, перехватим его до того, как он доберется до корабля». Мы снова пустили лошадей галопом, но мое сердце уже наполнялось сомнениями. Корнилов был слишком умен, чтобы не предусмотреть путей отступления. Наверняка у него были запасные планы, дополнительные ресурсы, помощники, готовые прикрыть его бегство. Тем не менее, отступать было нельзя. Слишком многое стояло на кону: безопасность империи, судьба похищенных ученых, да и моя собственная репутация как законника. Федор Антонович должен ответить за свои преступления, и я намеревался сделать все возможное, чтобы это произошло. Когда мы достигли окраины портового городка, солнце уже клонилось к закату. Глава 17. Приморск встретил нас типичной суетой портового городка, несмотря на приближение вечера. Рыбаки тащили сети, торговцы закрывали лавки, а из трактира доносился гомон голосов и запах жареной рыбы. Но мне было не до местного колорита, где-то впереди ускользал Корнилов, унося с собой ключи к государственному заговору. «Разделимся», — бросил я своему спутнику, спрыгивая с лошади и морщась от боли в затекших мышцах. «Вы прочешите верхнюю улицу до порта, я — нижнюю. Встретимся у причалов». Ликвидатор Стрельцов кивнул и растворился в толпе с поразительной для его могучего телосложения ловкостью. А я бросился вниз по улице, ведущей к гавани. Порт надвигался, разрастаясь с каждой минутой. Дома по обеим сторонам улицы становились все более обшарпанными, запахи – солеными, а лица прохожих – менее дружелюбными. Когда впереди замаячили мачты кораблей, я замедлил шаг и прижался к стене, оценивая обстановку. Пристань была полна активности даже в сумерках. Последние баржи разгружались, матросы сновали туда-сюда, а в стороне виднелось несколько военных чинов, явно поднятых по тревоге первым ликвидатором. Огромный трехмачтовый корабль, судя по флагу, британский торговый галеон, готовился к отплытию. Я ринулся вперед, игнорируя протесты уставшего тела. Пространственная магия в моем истощенном состоянии была рискованным выбором, но другого не оставалось. «Перемести», — активировал я заклинание, мгновенно преодолевая часть расстояния. Мир на миг размылся, а в следующую секунду я оказался в 20 шагах от тележки. Корнилов, заметив меня, яростно крикнул своему спутнику, высокому человеку в темно-синем камзоле: «Держи его, Морозов, любой ценой». Маг, явно не из простых, мгновенно развернулся в мою сторону. Его глаза холодно блеснули в сумерках,